Механизмами этого саморазвития являются игра и подражание. При всей широте круга проблем, интересовавших Клапаредо, в центре его исследовательских интересов стояло мышление и этапы его развития у детей. Он, как позднее и его ученик Жан Пиаже, фактически отождествлял развитие мышления с психическим развитием, а потому критерием деления детства на периоды для него служил переход от одного вида мышления к другому. Исследуя формирование интеллектуальной сферы детей, Клапаредо открыл одно из основных свойств детского мышления – синкретизм, то есть нерасчлененность, слитность детских представлений о мире. Он утверждал, что психическое развитие продвигается от схватывания внешнего вида к называнию предмета – словесная стадия, а затем к пониманию его назначения, что уже является следствием развития логического мышления. О таком же направлении в развитии мышления детей, от слитности к расчлененности, говорил позднее Лев Семенович Выгодский. Оспаривая утверждение Штерна о том, что ребенок сначала понимает часть, единичный предмет, и лишь затем начинает соединять отдельные части в целостный образ мира. Страница 161. Арнольд Гезел. Нормальное детство. Развитие детской психологии и педагогии требовало не только четкого определения предмета и задач этих наук, что было сделано Мейманом и Клапаредом, но и разработки новых объективных методов изучения психического развития детей, которые по своей достоверности и объективности не уступали бы естественно-научным, антропометрии, тестом Гальтона, но в то же время являлись бы именно психологическими методами. Одним из первых такие методы, позволяющие быстро и надежно определить уровень развития интеллекта детей, как помнит читатель, разработал французский психолог Бене. Однако интеллектуальные тесты Бене исследовали детей от 3 лет и старше и оставляли в стороне ранние возрасты. Этот пробел был восполнен американским психологом Гезелом 1880-1961 годы. Он создал Йельскую клинику нормального детства, в которой изучалось психическое развитие именно детей раннего возраста, от рождения до 3 лет. Периоды младенчества и раннего детства были в центре научных интересов Гезела в связи с тем, что он считал. За первые 3 года жизни ребенок проходит большую часть своего психического развития, ибо темп развития в этот период самый высокий. На этой основе Гезел создал и периодизацию психического развития, в которой выделялось 3 периода. От рождения до года, от года до 3 и от 3 до 18 лет. Причем по Гезелу первый период характеризуется максимально высоким темпом психического развития, второй – средним, а третий – низким темпом. В клинике Гезела была разработана специальная аппаратура для объективной диагностики динамики психического развития маленьких детей, в том числе кино- и фотосъемка, так называемое «зеркало Гезела». Полупроницаемое стекло, применяемое для объективного наблюдения за поведением детей. Он также использовал новые методы исследования. Лонгитюдный метод продольного изучения одних и тех же детей в течение определенного периода, чаще всего с рождения до подросткового возраста. И близнецовый сравнительный анализ психического развития монозиготных однояйцовых близнецов. На основе этих исследований была выработана система тестов и норм для детей от 3 месяцев до 6 лет по следующим показателям. Моторика, речь, адаптивное поведение, личностно-социальное поведение. Модификация этих тестов, как и тестов Бене, лежит в основе современной диагностики психического развития детей. Страница 162. Джеймс Марк Болдуин. Культурное развитие ребенка. Английский психолог Джеймс Марк Болдуин 1861-1934 годы был одним из немногих ученых рубежа 19-20 веков, кто считал необходимым исследовать не только познавательное, но и эмоциональное и нравственное развитие ребенка. Он также считал необходимым изучать личность не изолированно от общественного процесса, но внутри него. В своем произведении «Духовное развитие с социологической и этической точки зрения. Исследования по социальной психологии» 1913 год Болдуин отмечал, что необходим диалектический подход к анализу духовного развития, то есть изучение того, что представляет собой личность с социальной точки зрения, изучение общества с точки зрения личности. Говоря о том, что в духовном развитии переплетаются приобретенные и врожденные качества, Болдуин отмечал, что и социальная среда, и наследственность определяют уровень социальных достижений человека в данном обществе, так как в процессе социализации дети обучаются одинаковым вещам, всем даются одинаковые знания, одинаковые нормы поведения, моральные законы. Индивидуальные различия заключаются не только в скорости усвоения, но и в возможности адаптации к тем нормам, которые приняты в обществе. Поэтому, отмечал ученый, индивидуальные различия должны лежать в пределах того, чему должны выучиться и что должны принять индивиды.